Глава 38. Квашнин. Какого подателя? Объявление о продаже лисьей ротонды. Я надеюсь, вы помните его. Кочкин поднялся со стула и встал как раз перед молодым человеком. Соломон Яковлевич чуть в стороне беспокойно топтался на месте, то поднимал, то опускал руки. Возмущенно дышал, хмыкал и сурово глядел на Квашнина. Кого? «Никого, а что? Это объявление вы помните?» Кочкин был корректен и терпелив. К тактике, которая имела незамысловатое, но точное название, сразу в морду он решил не прибегать. Да, по правде говоря, он к ней прибегал очень редко. Для этого нужны были особые условия, а в данный момент, как мы понимаем, таковых не было. «Помню. Замечательно». Меркурий бросил взгляд на Соломона Яковлевича и тут же вернул его к Квашнину. «Если вы помните объявление, то я делаю вывод, помните и поддателя его». Заглядывая в глаза Семена, Меркурий Фролыч вопросительно вздернул подбородок. Семен молчал. Редактор несколько раз порывался вмешаться в разговор, делал шаг, но чиновник особых поручений останавливал редактора взглядом, отчего тот тут же возвращался на место. Вам нужно было подумать. Вы подумали. Итак, кто подал объявление? Я не могу вам этого сказать, — заявил, выпрямив спину и подняв голову Квашнин. Почему же? — недоумевал чиновник особых поручений и бросал вопросительные взгляды на Щечкина. Тот только пожимал плечами. Потому что я не предатель, — гордо и громко заявил Квашнин. Редактор при этом закрыл руками лицо. По всей видимости, ему было совестно за своего сотрудника. «Этот человек — ваш хороший друг?» «Нет, я с ним не знаком. Просто для меня и моих товарищей нет больше низости и большего нравственного падения, чем сотрудничать с полицией». «Так вы у нас социалист!» С облегчением в голосе спросил Кочкин, но вопрос прозвучал скорее как утверждение. «Нет!» — отмахнулся Квашнин. «Я не социалист, но разделяю некоторые их взгляды. Не все. С чем-то я не согласен». «Да не слушайте вы его, ваше благородие!» — все-таки вмешался в разговор Щечкин. «Да, о книжек их не начитался, да и дурит. А так он парень неплохой, да. Да, я бы даже сказал, хороший. Да, работает исправно. Жалоб на него нету, на столе у него. Так у него всегда порядок». «На столе порядок?» — неожиданно для всех Кочкин повысил голос. «И вы считаете это достаточным оправданием тому, что он сейчас сказал?» Нет, конечно же нет, а просто молод еще, не знает, что говорит. У него голова пустая, продолжал заступаться за своего работника Соломон Яковлевич, делая при этом мелкие шажки вперед и тут же назад. Я знаю, что говорю, потому что это мое жизненное кредо! — воскликнул Квашнин, и казалось, что после этих слов, настолько решительно они были сказаны, он начнет петь Марсельезу. «Это замечательно, когда у человека ваших лет есть жизненное кредо!» — похвалил Семена Кочкин и снова задумался. Где же он мог видеть этот взгляд, одновременно робкий и вызывающий? «Вспомнил!» «Надо же, как кстати!» — и тут же спросил. «А вы, случайно, не знакомы с полковником Трауэршваном?» «С каким еще полковником? Ни с какими полковниками я не знаком. Ну как же? А я вас как-то видел в губернском жандармском управлении». Чуть двинул бровями чиновник особых поручений. «Семен! Ты бываешь в жандармском управлении?» Щечкин повысил голос и выпрямился в полный рост. «Нет, нигде я не бываю», — оторопело проговорил молодой человек. «С твоих слов получается, его благородие врет?» «Нет, просто ошибся, спутал меня с кем-нибудь, с кем-то похожим», — стал неумело оправдываться Квашнин. «Не ошибся», — мотнул головой Кочкин. Я точно помню. Вы были в губернском жандармском управлении. Более того, выходили из кабинета его начальника, мною уже упомянутого полковника Трауэршвана. Так ты водишься с жандармами? У Соломона Яковлевича вытянулось лицо. И это не случайно. Тогда сотрудничество с полицией было делом низким, но в какой-то мере простительным. И в каких-то случаях даже полезным, а вот водиться с жандармами не прощалось. Особенно в среде интеллигенции, к которой относил себя Соломон Яковлевич Щечкин. Это несмотря на то, что он возглавлял губернский листок, газету, всегда и во всем поддерживающую исполнительную власть, был ярым противником тех, кто подтачивал и разрушал государственный устой. Да, Соломон Яковлевич, будучи явным монархистом, тем не менее полностью отрицал возможность сотрудничать с жандармами. Эти противоречия нисколько его не смущали. «Да враки это все!» — пробурчал Квашнин. «Как враки? Когда тебя там видели?» — вспыхнул Щечкин и, уже не обращая никакого внимания на Кочкина, буквально подскочил к молодому человеку, но руки при этом спрятал за спину. «Ну, был я там. И что? Что это доказывает?» «Ровным счетом ничего». Успокоительным голосом проговорил Меркурий, глядя по очереди то на редактора, то на заведующего столом объявлений. «По крайней мере, для меня», — тихо продолжил Кочкин. «Это могла быть случайность или злокозненное совпадение. А мы ведь с вами, Соломон Яковлевич, это понимаем и не осуждаем нашего молодого друга, правда?» Чиновник особых поручений пристально посмотрел на редактора. Тот не мог сообразить, куда клонит полицейский, но все же кивнул в знак согласия. А Меркурий тем временем продолжил. «Это понимаем мы. Но смогут ли это понять ваши товарищи, с которыми вы в одном строю, так сказать, плечом к плечу, когда узнают, что их соратник? Просто так, без всякого умысла». Прогуливался возле губернского жандармского управления и по ошибке зашел в кабинет его начальника, полковника Трауэршвана. «А откуда они узнают?» В душе Квашнина, как понял чиновник особых поручений, совершенно спокойно уживались горячие революционные порывы и тонкие зеленые ростки наивности. «Ну...» Вскинул головой Кочкин и неприятно, по-мефистофельски рассмеялся. В глазах его прыгали веселые маячки озорства. «Земля, как вы, наверное, знаете, слухами полнится. Кто-нибудь, где-нибудь...» Меркурий говорил и вяло махал руками то в одну, то в другую сторону. «Что-то видел или слышал, и все. Пошли слухи множиться». И в конце концов уже не понять, что правда, а что ложь. Подчас бывает так, что они меняются местами или, того хуже, смешиваются в одну грязно-коричневую массу и не отделить одно от другого. Так кто, вы говорите, дал объявление о продаже лисьей ротонды? Да не знаю я ее. Это была женщина? Женщина. Кивнул социалист Квашнин, переступил с ноги на ногу и уронил голову. — Ну так что же ты молчал? — зашипел редактор. — С полицией сотрудничать? — Оставим это, — примирительно проговорил Кочкин и перевел взгляд на Квашнина. — Вы сможете ее описать? — Ну, смогу. Женщина как женщина. — В ваши годы, молодой человек, вы должны, вот прям-таки обязаны, женщин тщательнее разглядывать. Итак. Как она выглядела? Да, ну такая вот. Квашнин чуть сморщился, показывая, что эти воспоминания ему неприятны. Какая? Ну, вот, некрасивая. О, это уже что-то. По таким приметам мы ее сразу же и отыщем, сиронизировал Кочкин. Да, и голос у нее какой-то странный. И что же в нем странного? да грубоватый, на мужской похож. Да и вообще она на мужика была похожа. Я еще подумал, ну надо же, какие женщины бывают. Что вы еще подумали? Ну, что она наверняка чья-то жена или... Или? Ну, или любовница. Сказал, опустив глаза, Квашнин, смущаясь даже не столько перед Кочкиным, сколько перед редактором. «Должен вам сказать, Семен, что вы большой фантазер. Такое придумать...» «Соломон Яковлевич», — Кочкин глянул на притихшего редактора, — «вы не находите, что ваш сотрудник фантазер? Может быть, ему поручить писать какие-нибудь заметки?» «Об этом мы подумаем», — проворчал Щечкин. И тон его был таким, что мы тут сами решим, кому и что писать. «И последний вопрос. Молодой человек, скажите, а вы эту женщину когда-нибудь раньше видели?» «Нет. Хотя, ну, может, и видел. Точно сказать не могу. Женщин много, всех не упомнишь. Но это ведь была необычная женщина. Вы сами сказали, что она походила на мужчину». «Верно, походила, но все равно не могу припомнить. Наверное, не видел». «Вам не показалось, что, может, это и не женщина?» «А кто?» — спросил удивленный молодой человек, а вслед за ним повторил вопрос Щечкин. Четыре газетных глаза смотрели на Кочкина непонимающе и в то же время осуждающе. «О, переодетый мужчина». «Честно говоря, я об этом как-то не думал». Квашнин оторопел и уставился на чиновника особых поручений. «У вас появилась такая возможность. Сейчас подумайте». «Да все может быть. Я только одного не понимаю». Квашнин замолчал, как бы раздумывая, говорить о своих сомнениях или нет. «Чего?» — потянул его за язык Кочкин. «Ну, зачем какому-то мужчине переодеваться в женщину? Вы считаете это глупо?» «Не знаю. Просто не понимаю». «Да, и я не понимаю, если честно», — сказал до того молчавший Соломон Яковлевич. «Причин может быть и не одна, и не две, а десятки. Например, он не хотел, чтобы его узнали, а женское платье, ну, это ведь довольно надежное средство изменить себя до неузнаваемости. Или вы со мной не согласны?» Кочкин взглянул на редактора, затем на Семена. «Да, вы правы», — согласился Щечкин. «А вы что думаете по этому поводу, молодой человек?» Чиновник особых поручений слегка подался в сторону Квашнина. «Я бы, наверное, даже своего хорошего приятеля, приди он сюда в женском наряде, не сразу признал». «Так, может, он потому и переоделся в женское, что не хотел быть узнанным», — сказал Кочкин. «Вы хотите сказать, что в нашей редакции есть люди, которые знают этого человека?» — всполошился Щечкин. — «Не обязательно. Хотя этого нельзя снимать со счетов». «А может быть, он работает в вашей газете?»